свою и хотел. Что же касается Мэг и ее сестры, они будут находиться в подвале, но ворота запирать мы не станем». «Значит, вы с Мэг снова друзья?» «Нет, на сей раз все уже не так, как при нашей первой встрече. Мне хотелось бы повернуть время вспять, но это невозможно. Видишь ли, парень, мы пришли к соглашению. Так как есть, продолжаться не может, это ясно. Однако давай сначала ты отдохнешь, а потом я расскажу тебе все остальное». «А как же мой папа?» – спросил я. «С ним все будет в порядке?» «Он был хорошим человеком. Теперь, когда Морган мертв, ему нечего бояться. Никто точно не знает, что происходит после смерти». Ведьмак вздохнул. «Если бы мы знали, не существовало бы такого множества религий, провозглашающих разное и верящих, что именно они знают истину. По мне, не имеет значения, какой из них придерживаться. Можно даже идти по жизни своим собственным путем. Живи честно, уважай других верующих, как учил тебе папа, и не ошибешься. Уверен, он найдет свой путь к свету. Об этом можешь больше не беспокоиться. Ну все, хватит разговоров. У тебя позади долгая трудная ночь, поэтому отправляйся-ка в постель и отдохни хорошенько». Однако простым отдыхом дело не ограничилось. У меня развилась мучительная лихорадка, и доктору пришлось трижды приходить из Адлингтона, прежде чем стало ясно, что я на пути к выздоровлению. Я болел почти неделю, большую часть дневного времени проводя у камина в кабинете. Ведьмак не слишком нагружал меня уроками. Однако прошла еще неделя, прежде чем я достаточно окреп, чтобы спуститься в Адлингтон повидаться с Алисой. Посетители нас не беспокоили, и мы славно поболтали прямо в лавке, облокотившись на прилавок. Пока я болел, ведьмак приходил сюда, и в основном она уже все знала. Оставалось лишь рассказать детали и еще раз извиниться за то, что скрытничал. «Спасибо, Алиса, что рассказала ведьмаку, куда я пошел», — сказал я, закончив рассказ. «Иначе бы меня в жизни не нашли». «Жаль, что ты не доверял мне, Том. Нужно было гораздо раньше рассказать, что Морган делал с твоим папой». «Мне очень жаль. В будущем не буду ничего от тебя скрывать». «И все же книжки старика Грегори останутся для меня за семью печатями. Он-то мне совсем не доверяет». «Сейчас он думает о тебе гораздо лучше, чем раньше. Дай ему время, и все наладится». «Однако весной вы отправитесь в Чиппенден, а я останусь здесь. Как бы мне хотелось пойти с вами». «Мне казалось, тебе нравится работать в лавке Эндрю». «Тут не так плохо, конечно, и все же с Чиппенденом не сравнить. Мне так нравится тот большой дом и его сады, и я буду скучать по тебе, Том». «Я тоже буду скучать по тебе, Алиса. Но, по крайней мере, ты не на холме Пендл. Как бы то ни было, на следующую зиму мы вернемся, и я постараюсь чаще навещать тебя». «Это было бы славно», — ответила Алиса. Настроение у нее улучшилось. И в конце, когда я уже собирался уходить, она попросила меня кое-что сделать. «В то утро, когда вы соберетесь в Чиппенден, спроси старика Грегори, не возьмет ли он меня с собой, хорошо?» «Спрошу, хотя не думаю, что от этого будет какой-то толк, Алиса». «Просто спроси, ладно? Он же не откусит тебе за это голову». «Хорошо, спрошу». «Обещаешь?» «Обещаю». Я улыбнулся. Я уже много чего обещал ей в прошлом и всякий раз влипал в неприятности, но от этого обещания не может быть особого вреда. В худшем случае ведьмак просто откажет. Глава 22. Так будет лучше. Хотя зима выдалась холодная, спустя 3 недели после гибели Моргана морозы стали не такими лютыми. Наступила оттепель. Впервые, казалось, за целую вечность, Шанкс смог привезти нам продукты. Как обычно, я помог ему разгрузить их. Ведьмак проводил его до края расселины, и там у них состоялся долгий разговор. Несколько дней спустя, сразу после завтрака, Шанкс привез к нашему порогу гроб. Маленький ослик чуть не падал под его тяжестью. Отвязав гроб, мы бережно подняли его. Он оказался не настолько тяжел, как выглядел. В жизни не видел такого прекрасно сделанного гроба. Из темного полированного дерева с двумя медными ручками на противоположных концах для удобства переноски. В дом мы его вносить не стали, просто оставили у задней двери. «Для чего он?» — спросил я ведьмака, когда Шанкс скрылся в отдалении. «Я это знаю, а ты должен догадаться», — ответил он, постукивая себя по носу. «Пошевели мозгами и приходи, когда поймешь». За обедом мои подозрения подтвердились. «Несколько дней меня не будет, парень. Справишься сам?» Челюсть у меня отвисла, но я кивнул, налегая на жаркое из барашка. «Тебя не интересует, куда я направляюсь?» «Кому-то нужна помощь ведьмака?» «Нет, парень, это личное дело. Мэг и ее сестра отправляются домой. Отплывают из порта Сандерленд, и я собираюсь проводить их до этого места». На мысе Сандерленд, к югу от Хейшема, находится самый большой порт графства. Корабли со всего мира поднимались вверх по реке и бросали там якоря. Я понял, что моя догадка насчет гроба верна. «Значит, в этом ящике будет Марсия?» — сказал я. «Первое время — да», — ведьмак улыбнулся. «Выпьет побольше травяного чая и будет лежать тихо, как мышка. Вряд ли ей стоит подниматься на борт, как она есть. Пассажиры могут испугаться. Что же касается начальника порта, ему мы скажем, что у Мэг умерла сестра, и она везет ее домой, чтобы похоронить. Как уже было сказано, я поеду с ними до порта, прослежу, чтобы они благополучно погрузились на корабль. Мы, конечно, будем передвигаться по ночам, заранее закажем гостиницу, и дневные часы Мэг станет проводить за плотно задернутыми занавесками. Мне грустно, что она уезжает, но так будет лучше». «Однажды я услышал, что вы говорили Мэг о каком-то саде, в котором были вместе. Это ваш сад в Чиппендене?» «Да, парень. Западный сад, как ты, возможно, догадываешься. Мы с ней провели много счастливых часов, сидя на той самой скамье, где теперь я часто даю тебе уроки». «Так что же произошло?» — спросил я. «Почему вы перевезли Мэг на Англзарк и посадили в подвал? Почему были вынуждены поить ее травяным чаем?» «То, что произошло между мной и Мэг, мое личное дело». Ведьмак вперил в меня долгий и тяжелый взгляд. Видимо, он действительно рассердился. И я понял, что любопытство завело меня слишком далеко. Однако потом он вздохнул и устало покачал головой. «Уверен, ты заметил, что Мэг все еще очень привлекательная женщина. Но в молодости она была настолько хороша, что вскружила не одну мужскую голову. А я был чересчур ревнив, и мы постоянно ссорились. Но это еще не все. Вдобавок, она была очень своевольна и нажила в графстве немало врагов. Все, с кем она встречалась, рано или поздно начинали опасаться ее. А те, кто слишком долго живет в страхе, сами становятся опасны. В конце концов, ее обвинили в колдовстве и написали донос шерифу в Кастер. Обвинение сочли достаточно серьезным и прислали оттуда констебля арестовать ее». «Разве в вашем доме в Чиппендене она не была в безопасности? Домовой не подпустил бы к ней никакого констебля». «Это точно, парень. Не подпустил бы, попросту говоря, убил. Но ведь человек всего лишь делал свое дело. И как я не любил Мэг, мне не хотелось отягощать свою совесть смертью ни в чем не повинного молодого констебля. Вот я и сделал так, что Мэг попросту исчезла. А сам пошел в деревню, встретился там с ним и сумел убедить, что она сбежала из графства. Кузнец подтвердил мои слова. В итоге я переправил ее сюда. Каждое лето она проводила в заперти в подвале, а зимой я не выпускал ее из дома. Либо так, либо она болталась бы на веревке. Как тебе известно, в Кастере ведьм вешают. Однажды, несколько лет назад, она сумела вырваться на свободу и напугала местных жителей. Чтобы успокоить их, я вынужден был пообещать, что буду держать ее у себя в подвале, в яме. Вот почему Шанкс так переполошился, увидев ее тогда, утром. Как бы то ни было, сейчас она, наконец-то, отправляется домой. Мне следовало сделать это давным-давно, но я был просто не в силах ее отпустить. Значит, она хочет уехать домой? Думаю, она понимает, что так будет лучше. Кроме того, Мэг больше не испытывает ко мне тех чувств, какие я по-прежнему питаю к ней. Таким грустным и постаревшим я до сих пор ведьмака никогда не видел. Мне будет недоставать ее, парень. Очень сильно. Без нее жизнь станет совсем другой. Только она помогала мне коротать суровые здешние зимы. На закате ведьмак положил Марсию в гроб и до отказа завернул медные шурупы. Я помог ему вынести гроб наружу. Он был такой тяжелый, что мы едва не падали, ступая по размякшей грязной земле. Мэг со своими сумками шла позади. Это сильно напоминало настоящие похороны. То, как мы двигались в полном молчании и сгущающейся темноте. На дороге нас ждал экипаж. Ведьмак договорился об этом заранее. Кони, их было четверо, занервничали при нашем приближении. Они раздували ноздри, их дыхание паром вырывалось в лунном свете. Кучеру стоило немалого труда справиться с ними. Успокоив их, он слез, сам заметно нервничая, подошел к ведьмаку и в знак почтения прикоснулся к шапке. Он дрожал мелкой дрожью и, казалось, в любой момент мог подскочить от испуга. «Бояться нечего, и, как было обещано, я хорошо заплачу. А теперь помоги мне поднять его!» Ведьмак похлопал по гробу Марсии. Они затащили его на подставку в задней части кареты, и под присмотром ведьмака кучер примотал гроб веревкой. Пока они этим занимались, Мэг подошла ко мне и мрачно улыбнулась, обнажив зубы. «Ты опасный парень, Том Уорд, очень опасный», — сказала она, наклонившись ко мне. «Постарайся не завести слишком много врагов». Я молчал, не зная, что сказать. «Сделаешь для меня кое-что, парень?» — прошептала она мне на ухо. Я неуверенно кивнул. «Он не такой неуязвимый, как старается всем внушить». Она сделала жест в сторону моего учителя. «Позаботься о нем за меня». Я улыбнулся и кивнул. Когда ведьмак вернулся к нам, Мэг одарила его дружеской теплой улыбкой. У меня мелькнула мысль, что, может, в глубине души он все еще дорог ей. И потом она взяла его за руку и крепко сжала ее. Он открыл рот, как бы собираясь заговорить, но не смог произнести ни слова. В глазах засверкали слезы. Дыхание у него перехватило. Я в смущении отвернулся и отошел на несколько шагов. Пошептавшись, они двинулись к повозке. Кучер открыл дверцу, слегка поклонился Мэг, ведьмак помог ей сесть. И вернулся ко мне. «Ну все, парень!» «Мы отправляемся, а ты возвращайся домой», — сказал он. «Может, мне лучше поехать с вами?» «Нет, парень, хотя спасибо, конечно. Есть вещи, которые человек должен делать сам. Когда-нибудь ты меня поймешь, когда станешь старше. Однако от всей души надеюсь, что тебе не придется проходить через такое». «Но я уже понимал ведьмака». Мне никогда не забыть, как они с Мэг сидели на кухне, и на его щеках блестели слезы. Кроме того, я без труда представлял себе, что чувствовал бы, если бы оказался на месте ведьмака и должен был сказать Алисе последнее «прощай». Неужели и нас с Алисой это ожидает? Ведьмак сел в карету, и кучер хлестанул кнутом по спинам лошадей. Карета покатилась, быстро набирая скорость. Я медленно побрел к дому. Там я подогрел себе горохового супа на ужин и уселся у огня. Ветра снаружи не было, и я слышал все потрескивания и стоны старого дома. За стенами бегали мыши. Нетрудно было вообразить, что внизу, в подвале, за железными воротами, шепчут в своих ямах мертвые и почти мертвые. Только тут до меня дошло, как сильно я изменился. Вот он я, один в большом доме, в подвале которого сидят в своих ямах домовые и ведьмы, а страха нет и в помине. Я ученик ведьмака, и весной завершится первый год моего ученичества. Еще 4 года, и я сам стану ведьмаком. Глава 23. Возвращение в Чипенден. Как-то поздним утром, в самом конце апреля, когда я отправился к ручью за водой, ведьмак вышел вместе со мной. Солнце только что поднялось над краем расселины, и ведьмак улыбнулся первым теплым солнечным лучам. На краю обрыва позади дома быстро таяли ледяные сосульки, вода капала на каменные плиты двора. «Сегодня первый по-настоящему весенний день, парень. Пора в Чипенден». Много долгих недель я ждал этих слов. Вернувшись без Мэг, ведьмак все больше помалкивал, углубившись в себя, и дом казался еще более мрачным и унылым, чем обычно. Весь следующий час я лихорадочно трудился, стараясь переделать все, что необходимо переделать, покидая дом. Отчистил решетки, перемыл все кастрюли, сковородки, тарелки и чашки, чтобы нам было легче, когда следующей зимой мы вернемся. Наконец ведьмак запер за нами заднюю дверь и зашагал по ущелью. Я, да нельзя счастливый, последовал за ним, волоча, как обычно, оба мешка и свой посох. Я не забыл данное Алисе обещание. Спросить, нельзя ли ей пойти с нами в Чипенден. Просто дожидался подходящего момента. И вдруг заметил, что мы идем не прямо на север, а сворачиваем к Адлингтону. Ведьмак вчера уже ходил к брату, но, видимо, решил попрощаться с ним еще раз. Я по-прежнему терзался, спросить об Алисе или нет, когда впереди показалась лавка. К моему удивлению, нас встречали во дворе и Эндрю, и Алиса. Причем Алиса держала в руках несколько узлов с вещами и была одета в дорогу. Она выглядела взволнованной и улыбнулась нам. «Желаю тебе доброго и удачливого лета, Эндрю», — весело сказал ведьмак. «Увидимся в ноябре». «И тебе того же, брат», — Эндрю махнул рукой. Ведьмак повернулся и продолжил путь. Я двинулся следом, и, к моему удивлению, Алиса зашагала рядом. «Ох, я же забыл сказать тебе, парень», — бросил через плечо ведьмак. «Алиса идет с нами и останется в Чипендене на прежних условиях. Вчера я обо всем договорился с Эндрю. За ней нужен глаз да глаз, знаешь ли». «Вот так сюрприз, да, Том? Ты рад меня видеть?» — спросила Алиса. «Конечно, и еще больше рад, что ты возвращаешься с нами в Чипенден. Чего-чего, а этого я никак не ожидал. Мистер Грегори не сказал мне ни словечка». «Неужели? Ну, теперь ты знаешь, что чувствует человек, когда от него что-то утаивают. Может, это тебя чему-то научит?» Я рассмеялся, понимая, что заслужил насмешки Алисы. Нужно было рассказать ей о том, что я собираюсь стащить гримуар. Может, тогда она вбила бы в мою дурную голову немного благоразумия. Но теперь все это осталось позади. И мы, наконец, возвращались в Чипенден. Вместе, чем оба были очень довольны. На следующий день меня ждал еще один сюрприз. Дорога в Чипенден проходила в нескольких милях от моей родной фермы. Я хотел спросить ведьмака, нельзя ли мне туда заскочить, но он опередил меня. «По-моему, тебе нужно заглянуть домой, парень. Может, твоя мать уже вернулась и ждет встречи с тобой. Я пойду дальше, напрямик, потому что мне нужно заглянуть к хирургу». «К хирургу? Вы больны?» — обеспокоенно спросил я. «Нет, парень, этот человек заодно занимается и зубами. У него есть большой запас зубов покойников. Наверняка там найдется что-нибудь и для меня». Ведьмак широко улыбнулся, обнажая щербину, оставшуюся после того, как домовой выбил ему передний зуб. «Где он их берет?» — в смятении спросил я. «У грабителей могил?» «Чаще всего зубы находят на полях старых сражений», — ведьмак покачал головой. «Он сделает мне зуб на замену, и вскоре я буду как новенький. Еще он очень хорошо делает костяные пуговицы. Мэг была одной из его любимых покупательниц». Он печально улыбнулся. Я обрадовался, поскольку прежде опасался, что пуговицы Мэг сделаны из костей ее жертв. «Как бы то ни было, отправляйся», — продолжал ведьмак. «И возьми с собой девочку. Пусть составит тебе компанию». Я с радостью повиновался. Ясное дело, ведьмаку не по душе, если Алиса будет таскаться за ним по пятам. Однако у меня возникала всегдашняя проблема. Джек не хотел, чтобы Алиса хотя бы на шаг пересекала границу фермы. А теперь ферма пивовара принадлежала ему, так что спорить было бессмысленно. Когда через час или чуть позже показалась наша ферма, я заметил кое-что необычное. Сразу за ее границей на холме Палача к небу поднимался густой темный дым. Похоже, кто-то развел там костер. Но кто? Все избегали этого места, считая, что оно населено призраками тех, кого повесили во время гражданской войны, прокатившейся по графству несколько поколений назад. Даже фермерские собаки держались от холма подальше. Чутье подсказало мне, что это мама. Что она там делает, я, конечно, догадаться не мог. Но кто еще осмелился бы на такое? Что ж, мы с Алисой обошли ферму и начали подниматься на холм через рощицу. Призраками тут и не пахло. Все было тихо, спокойно, голые ветки поблескивали в предвечернем свете. Почки уже набухли, однако листья появятся не раньше, чем через неделю. В этом году выдалась очень поздняя весна. Мы поднялись на вершину, и я увидел, что не ошибся. Перед костром, глядя на огонь, сидела мама. От солнечного света ее защищали ветки деревьев с прошлогодней листвой. Выглядела она так, точно давно не мылась, даже в волосах застряла грязь. Она похудела, лицо вытянулось, на нем застыло выражение грусти и безмерной усталости. Словно сама жизнь стала для нее утомительна. «Мама! Мама!» — закричал я и рухнул рядом с ней на влажную землю. «С тобой все в порядке?» Она не отвечала, глядя перед собой невидящими глазами. Сначала я подумал, что она не расслышала, но потом, по-прежнему глядя в огонь, она положила мне на плечо руку. «Рада, что ты вернулся, Том», — сказала она. «Я жду тебя уже много дней». «Куда ты уходила, мама?» Не отвечая, она, наконец, встретилась со мной взглядом и сказала после долгого молчания. «Скоро я отправляюсь в дальний путь, но сначала нам нужно поговорить». «Нет, мама, ты не в том состоянии, чтобы куда-то идти. Почему ты не спустишься на ферму, чтобы поесть? И добрый ночной сон тебе тоже не помешает. Джек знает, что ты здесь?» «Знает, сын. Джек каждый день поднимается сюда и умоляет меня сделать все то, о чем ты только что говорил. Однако находиться там слишком мучительно для меня. Теперь, когда твоего папы там больше нет. Мое сердце разбито. Но сейчас, когда ты, наконец, пришел, я заставлю себя спуститься туда еще один последний раз, а потом навсегда покину графство». «Не уходи, мама. Пожалуйста, не оставляй нас». Не отвечая, мама смотрела на огонь. «Подумай о своем первом внуке, мама!» В отчаянии продолжал я. «Ты же хочешь взглянуть на него?» «И хочешь видеть, как растет малышка Мэри? А как же я? Ты нужна мне. Тебе не интересно посмотреть, как я закончу ученичество и стану ведьмаком? Прежде ты уже спасала меня. Может, мне опять понадобится твоя помощь?» Мама по-прежнему не отвечала. Алиса вдруг подошла и села напротив нее по другую сторону костра. «Вы ведь и сами не уверены», — сказала она, сердито глядя на нее. «Не знаете, что делать?» Когда мама подняла взгляд, в ее глазах стояли слезы. «Сколько тебе лет, девочка? 13?» — спросила она. «Совсем дитя. Как ты можешь судить о моих делах?» «Ну да, мне всего 13», — с вызовом ответила Алиса. «Но я многое пережила. Может, больше, чем кто другой за всю жизнь. И пережитое кое-чему научило меня. А еще кое-что я просто знаю. Может, родилась с этим знанием. Понятия не имею, почему. Так оно есть, вот и все. И я чувствую то, что касается вас. Некоторые вещи, по крайней мере. Чувствую, что вы разрываетесь между желанием уйти и остаться, правда?» Мама повесила голову и потом, к моему удивлению, кивнула. «Тьма набирает силу. Это нетрудно заметить», — заговорила мама, снова повернувшись ко мне. Теперь глаза у нее горели ярче, чем у всех ведьм, с которыми мне приходилось сталкиваться. «Видишь ли, это происходит не только в графстве, но и по всему миру. Я нужна своей стране. Если я вернусь сейчас, то, может, еще успею сделать что-нибудь полезное до того, как станет слишком поздно. Кроме того, у меня до сих пор осталось там одно личное дело, которое хорошо бы закончить». «Какое дело, мама?» «Скоро узнаешь. Не расспрашивай меня сейчас». «Но ты будешь совсем одна, мама. Что может сделать один человек?» «Нет, Том, я буду не одна. Есть и другие, кто поможет мне. Хотя их очень немного, должна признаться». «Останься, мама. И давай вместе встретим приход тьмы здесь, в моей стране, не в твоей». Мама печально улыбнулась. «Это твоя страна, да, сын?» «Моя мама. Здесь я родился. Это земля, где я родился, чтобы защищать ее от тьмы. Ты сама всегда так говорила. Говорила, что я буду последним учеником ведьмака, а потом сам стану заботиться о безопасности графства». «Так оно и есть. Я не отказываюсь от своих слов», устало сказала мама, снова переведя взгляд на огонь. «Тогда оставайся и помоги нам. Ведьмак учит меня. Почему бы тебе не делать того же? Ты способна на такое, чего даже он не может. Вспомни, как ты однажды утихомирила призраков здесь, на холме Палача. Он говорил, что с ними сделать ничего невозможно, что придет время, и они просто сами угаснут. А ты сделала. И после этого много месяцев они вели себя тихо. Я унаследовал от тебя и еще кое-что. Помнишь, ты говорила мне о приметах смерти? Совсем недавно я почувствовал, когда ведьмак был на волоске от гибели. И, оглядываясь назад, вижу, что понял, когда именно он пошел на поправку. Это чутье еще мне пригодится. Пожалуйста, не уходи. Останься. Поучи меня». «Нет, Том». Мама встала. «Мне очень жаль, но я приняла решение. Я останусь еще на одну ночь, но завтра утром уйду». Я понимал, что высказал все возможные доводы, и продолжать спорить было бы просто нечестно. Я обещал папе, что отпущу ее, когда время придет. И вот, это время настало. Алиса права, мама колеблется. Но не мне принимать решение за нее. Мама посмотрела на Алису. «Ты прошла долгий путь, девочка. Длиннее, чем я осмеливалась даже надеяться. Однако впереди вас обоих ждут гораздо более тяжкие испытания, для которых понадобится вся ваша сила. Звезда Джона Грегори закатывается. Вы двое, будущее графства и его надежда, должны оставаться рядом с ним». Мама перевела взгляд на меня. Я же внезапно вздрогнул, глядя на огонь. «Костер гаснет, мама». Я улыбнулся ей. «Ты прав. Пошли на ферму. Втроем». «Джек не хочет видеть Алису», напомнил я маме. «Значит, придется ему потерпеть», ответила она таким тоном, что я понял. Никаких возражений со стороны Джека она не потерпит. И вот чудо. Джек так обрадовался возвращению мамы, что, казалось, вовсе не заметил Алисы. Мама помылась, переоделась, и хотя Элли все уговаривала ее отдохнуть, занялась приготовлением на ужин рагу из баранины. Пока она стряпала, я рассказывал ей обо всем происшедшем на Англзарк. Я ни словом не упомянул о том, что Морган терзал папину душу. Впрочем, подозреваю, что мама уже и сама об этом знала. Но даже если и так, все равно ей было бы очень больно услышать такое. Вот я и промолчал, Она и так много пережила. Когда я закончил, она притянула меня к себе и сказала, что гордится мною. Так приятно было снова оказаться дома. Малышка Мэри уже спала наверху. В центре стола стояла свеча в медном подсвечнике, теплый огонь ярко горел в камине, и на столе ждала приготовленная мамой еда. Однако это лишь снаружи, на поверхности. Тут все было как прежде. Внутри многое изменилось и продолжало меняться. Мы все понимали это. Мама сидела во главе стола на бывшем папином месте и выглядела почти как раньше. Мы с Алисой сидели напротив Джека и Элли. Конечно, к этому времени Джек уже опомнился от внезапной радости и чувствовалось, что присутствие Алисы не дает ему покоя. Вот только поделать он ничего не мог. Тем вечером за столом говорили мало, но когда мы доели рагу, мама отодвинула тарелку, встала и обвела нас взглядом. «Быть может, мы и последний раз ужинали все вместе», — сказала она. «Завтра вечером я покину графство и, возможно, никогда больше не вернусь». «Нет, мама, не говори так», — умоляюще воскликнул Джек, но она вскинула руку, и он смолк. «Теперь вы все должны заботиться друг о друге», — печально продолжала она. «Вот чего желали мы с вашим папой. Однако я хочу сказать кое-что лично тебе, Джек. Прислушайся к моим словам. То, о чем говорится в завещании твоего папы, не может быть изменено, потому что я тоже этого хочу. Комната под чердаком должна принадлежать Тому всю его оставшуюся жизнь. И это должно оставаться в силе, даже если ты умрешь и ферму унаследует твой сын. Причину такого решения я объяснять не буду, Джек, потому что тебе не понравится то, что я скажу. Однако на кону нечто гораздо большее, чем твои чувства. Я ухожу, и моя последняя воля такова. Ты должен полностью принять это решение. Ну, сын, что скажешь?» Джек молча склонил голову. Элли выглядела испуганной, и мне стало жаль ее. «Правильно, Джек. Я рада, что с этим разобрались. Теперь принеси ключи от моей комнаты». Джек вышел и почти сразу же вернулся. Всего было 4 ключа, 3 поменьше от сундуков в комнате. Джек положил ключи на стол перед мамой, и она взяла их. «Том и Алиса, вы оба идите со мной». Она вышла из кухни, поднялась по лестнице и зашагала прямиком к своей личной комнате, той самой, которую всегда держала запертой. Мама отперла дверь, и вслед за ней я вошел внутрь. Комната во многом оставалась такой же, какой я ее помнил. Сундуки, ящики, коробки. Этой осенью она привела меня сюда, достала из самого большого, стоящего у окна сундука серебряную цепь и подарила ее мне. Без этой цепи я сейчас был бы пленником Мэг, или, что более вероятно, пошел бы на обед ее сестре. Но что еще хранится в 3 самых больших сундуках? Меня разбирало любопытство. Я оглянулся. Алиса, так и не переступив порог комнаты, стояла с боязливым, неуверенным выражением лица. А потом даже попятилась назад. «Войди и закрой за собой дверь, Алиса», — сказала мама. Алиса так и сделала. Мама улыбнулась ей и протянула мне ключи. «Вот, Том, теперь они твои. Не отдавай их никому, даже Джеку. И все время держи при себе. Отныне эта комната принадлежит тебе». Алиса оглядывалась по сторонам, широко распахнув глаза. Чувствовалось, что ей не терпится начать рыться в этих сундуках и ящиках, вызнать все их секреты. Должен признаться, я испытывал те же ощущения. «А можно мне сейчас заглянуть в эти сундуки, мама?» – спросил я. «Внутри ты обнаружишь объяснение множества моих странностей, которые не раз ставили тебя в тупик. Вещей, о которых я никогда не рассказывала даже твоему папе. В этих ящиках мое прошлое и будущее. Однако, чтобы во всем этом разобраться, нужны ясная голова и острый ум. Тебе через многое пришлось пройти. Ты устал и огорчен. Подожди, пока я уйду, Том. Возвращайся сюда весной. Когда будешь полон надежд, а дни станут длиннее. Так будет лучше». Я почувствовал разочарование, но улыбнулся и кивнул. «Как скажешь, мама. Есть еще одна вещь, о которой мне нужно рассказать тебе. Эта комната – не просто хранилище ее содержимого. Пока она заперта, сюда не могут проникнуть никакие темные силы. Если ты смел, а душа твоя чиста и исполнена доброты, эта комната – крепость, защищенная от тьмы даже лучше, чем дом твоего хозяина в Чиппендене. Используй ее лишь тогда, когда тебя будет преследовать нечто столь ужасное, что под угрозой окажутся и твоя жизнь, и душа. Это твое последнее убежище». «Только мое, мама?» Мама перевела взгляд с меня на Алису и обратно. «Алиса сейчас здесь, и значит, тоже может использовать эту комнату. Вот почему я привела ее сюда, просто чтобы удостовериться. Однако больше не приводи сюда никого. Ни Джека, ни Элли, ни даже своего учителя». «Почему, мама? Почему ею не может воспользоваться мистер Грегори?» Я просто ушам своим не верил, что ведьмака нельзя привести сюда даже в случае крайней нужды. «Потому что за пользование этой комнатой платится определенная цена. Вы оба молоды, сильны, и ваше могущество растет. Вы выдержите. Однако, как я уже говорила, могущество Джона Грегори убывает. Он догорающая свеча, которая погаснет, окажись он здесь. И если все же такая необходимость возникнет, ты должен объяснить ему все точно такими словами. И добавь, что узнал это от меня». На этом мы покинули мамину комнату. На ночь нам с Алисой предоставили постель, но едва взошло солнце, мама накормила нас плотным завтраком и отправила в Чиппенден. Джек должен был договориться о повозке, которая в сумерках повезет маму в порт Сандерленд. Оттуда она вслед за Мэг и ее сестрой поплывет к себе на родину. Мама попрощалась с Алисой и попросила ее подождать меня во дворе. Алиса с улыбкой помахала рукой и вышла. Мы обнялись. Может быть, в последний раз. Мама попыталась заговорить, но слова застряли у нее в горле, и по щекам потекли слезы. «В чем дело, мама?» – мягко сказал я. «Прости, сын. Я стараюсь быть сильной, но это так тяжело, что почти невыносимо. Не хочу говорить ничего, что еще больше расстроит тебя». «Скажи, пожалуйста, скажи, если тебе хочется», — попросил я со слезами на глазах. «Это просто о том, что время бежит ужасно быстро, и я была очень счастлива здесь. Я осталась бы, если бы могла. Правда, осталась бы. Но долг призывает меня уйти. Я была так счастлива с твоим папой. На свете не было человека более честного, преданного и любящего, чем он. А потом еще родились ты и твои братья. Никогда больше мне не испытать такой радости, такого счастья. Однако теперь все кончено, и я должна вернуться в свое прошлое. Все промчалось так быстро, что сейчас кажется лишь коротким, счастливым сном». «Почему все так устроено?» — с горечью спросил я. «Почему жизнь коротка, а все хорошее быстро кончается? Стоит ли вообще жить, раз оно так?» Мама грустно посмотрела на меня. «Если ты добьешься всего, на что я надеюсь, другие люди будут судить, стоило ли тебе жить, сын, даже если ты сам не сможешь этого сделать. Ты родился, чтобы служить графству. И этим ты и будешь заниматься всю жизнь». Мы в последний раз обнялись. Я думал, сердце у меня разорвется. «До свидания, сын мой», — прошептала мама и прикоснулась губами к моей щеке. Не в силах больше этого выносить, я сразу же ушел. Однако, сделав несколько шагов, обернулся и помахал рукой. Мама, стоя на пороге, помахала в ответ. И тут же скрылась на кухне. С тяжелым сердцем и прощальным поцелуем матери на щеке я вместе с Алисой зашагал в Чиппенден. Мне было всего 13, но я знал, детство осталось позади. И вот мы снова в Чиппендене. Колокольчики цветут, птицы поют, и с каждым днем солнце греет все сильнее. Алиса никогда не чувствовала себя такой счастливой, но ее снедало любопытство насчет того, что хранится в сундуках в маминой комнате. Я не могу взять ее с собой на ферму, потому что это сильно расстроит Джека и Элли. Однако сам в следующем месяце собираюсь пойти туда. Я обещал рассказать ей обо всем, что обнаружу. Ведьмак, похоже, полностью поправился, но для поддержания здоровья каждый день по несколько часов гуляет по холмам. Телом он крепче, чем когда бы то ни было. Однако кажется, будто в голове у него что-то безвозвратно изменилось. Порой во время наших уроков он вдруг замолкает, как будто забывая, что я здесь, и подолгу тревожно глядит в пространство. Говорит, в такие минуты его посещает чувство, будто его время на Земле подходит к концу. Перед смертью он хочет непременно сделать то, что давно собирался, но откладывал годами. Прежде всего, отправиться на холм Пендл и разобраться там с тремя ведьмовскими ковенами раз и навсегда. Всего этих ведьм 39. Даже сама попытка одолеть их может оказаться очень опасной, и я не представляю, как он рассчитывает с ними справиться. Однако тут у меня нет выбора. Я последую за своим учителем туда, куда он сочтет нужным. Я по-прежнему всего лишь ученик, а он — ведьмак. Томас Джей Уорд. Из записных книжек Томаса Джей Уорда. Голгоф — один из древних богов. Его имя означает «властелин зимы». Изначально он был могущественной стихийной силой, духом природы, просто любящим холод, но постепенно обрел самосознание. Чем больше ему поклонялись, тем более могущественным и своевольным он становился. Затягивал зимы дольше положенного срока. Некоторые полагают, что именно он стал причиной последнего оледенения. Каравай. Древний могильный курган на вершине вересковых пустошей Ангалзарк со временем превратился в алтарь Голгофа. Ублажая его в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, здесь приносили кровавые человеческие жертвы. Напившись крови, он впадал в глубокий сон и не препятствовал наступлению лета. В конце концов, люди перестали поклоняться ему, и его могущество ослабело. Зимой, однако, он по-прежнему шевелится, поэтому лучше к караваю не приближаться. Древние божества часто обладали опасным сверхъестественным могуществом. К примеру, Лиха, который обитал в катакомбах под кафедральным собором в Пристауне, расплющивал своих жертв, а Голгоф обрушивал на них невиданный холод. Мог мгновенно заморозить в лед, и кости, и плоть становились хрупкими, словно стекло, и легко бились. Ангалзарк. Это большой верещатник и вересковые холмы на юге графства. Название происходит из древнего языка, на котором говорили первые люди, прибывшие в графство морем с запада. Предположительно, Ангалзарк означает «языческий храм», хотя не все с этим согласны. Ведьмак, правда, придерживается этого мнения. Говорит, что это действительно был большой, открытый небесам храм. Здесь люди поклонялись древним богам, особенно Голгофу. Некроманты. Некромант – это вид мага, иначе говоря, колдуна или чародея. Слово происходит от греческого «некрос», что означает «труп». Помогать неугомонным покойникам – часть рутинной работы ведьмака. Он по-доброму разговаривает с ними, подталкивает идти своим путем, помогает оторваться от нашего мира. Некромант поступает прямо наоборот. Привязывает мертвых к земле, чтобы использовать в своих целях, с их помощью набивать карманы серебром. Легковерные люди готовы платить свои кровные, чтобы еще раз хотя бы мельком увидеть любимых или поговорить с ними. Некромант использует мертвых, чтобы шпионить за живыми, а также обманывать опечаленных потерей и потому уязвимых людей. Обычно ему достаются души тех, кто угодил в ловушку, задержавшись у своей могилы, или совершил ужасное преступление. Некоторые могущественные некроманты иногда могут перехватывать покойников в лимбе, не давая им выбраться к свету и вызывая по своей воле в мир живых. Лимб происходит от латинского слова «лимбус», что означает «край» или «граница». Чтобы выйти к свету, души должны миновать это место. Одним это дается легко, другим – труднее. Пращники закоснелые. Пращники всегда развиваются из домовых стукачей, которые стучат по стенам или дверям, разбрасывают кастрюли и сковородки, бьют чашки и блюдца, будят тем самым домочадцев и создают им всего лишь некоторые неудобства. Пращник действует за пределами дома, бросаясь булыжниками или даже валунами. Обычно невидимые, они в состоянии неделями осыпать дом градом камней. Пращника, который совершил убийство, ведьмак относит к разряду закоснелых. Их недостаточно связать, они должны быть уничтожены. По мере того, как домовой наводит на домочадцев ужас, его могущество растет. Пращник умеет запасать энергию, и прежде чем окончательно разобраться с ним, нужно вынудить его израсходовать ее. Ведьмак рассказывает о том, что иногда из-за вмешательства домового приходится даже менять местоположение стоящей церкви. Например, в деревне Виттл-Левудс вырыли яму под фундамент будущей церкви и завезли камни для самого здания. Однако за ночь все эти камни таинственным образом переместились в Лейланд. Это сделал пращник, обитающий в Уитле. Он хотел, чтобы люди держались подальше от одного из его любимых мест. Вместо того, чтобы обратиться к ведьмаку, пошли по более легкому пути. Церковь перенесли в Лейланд. Пращник добился своего. Гримуары. Гримуары – это орудия тьмы. Древние книги, где описаны заклинания и ритуалы. Указаниям при ритуалах надо следовать очень точно. Одной единственной ошибки достаточно, чтобы погубить мага. В основном гримуары написаны на древнем языке первых поселенцев графства. Некоторые маги пишут их до сих пор. Ведьмак думает, что эти последние книги не так опасны, поскольку многие древние знания утрачены. У ведьм есть свои гримуары. Алиса говорит, что у костлявой Лизи их было три. Они погибли, когда толпа в Чипендене сожгла ее дом. Приметы смерти. Это моя первая запись о знаниях, которые я получил не у ведьмака, не у Алисы и не из библиотеки учителя. Тому, что я сейчас запишу, меня научила мама. Странный запах, когда папа был болен. Этот запах говорил нам о том, что папа близок к смерти. Если больной начинает выздоравливать, запах ослабевает и полностью исчезает. Это дар, который я унаследовал от мамы. Может пригодиться при лечении. Пробуй разные снадобья и смотри, в каком случае запах исчезает быстрее. Я не только седьмой сын седьмого сына, но еще и мамин сын.